«Каких демонов, Никита?» – зарычал он, сжимая кулаки. «Почему ты не дал мне нормально подраться? Кем я выглядел, когда прятался за спину этого Зигфрида?» Ванька взмахнул рукой и чуть не угодил локтем в челюсть лекарю, который пытался перевязать его царапину. Илья хотел успокоить Ваньку, но я остановил его. «Пусть парень выговорится. Он только что из схватки, ему надо выплеснуть эмоции, чтобы они не мешали готовиться к следующему бою. Да, император всем нам преподнес сюрприз. Мы готовились к череде поединков. А оказывается, поединок будет только один, финальный. И до него еще надо добраться». Краем глаза я покосился на сектор трибун, который занимала команда Зигфрида. Там было пусто, Зигфрид и Орлов уже уехали. «Ты молодец, Ваня», — улыбнулся я Торопову. «Понимаю, как тебе было сложно выполнить мои инструкции, но ты справился. Отлично провел бой. Я мог размазать этого мага льда, упрямо наклонив голову», — сказал Ваня. «Мог», — кивнул я. «И это отлично. Магу огня трудно победить мага льда, для этого надо быть сильнее, быстрее, опытнее. Но у тебя получилось». Ваня гордо вскинул подбородок. «Надеюсь, в следующем бою ты дашь мне подраться в полную силу». Я покачал головой. «Нет, тактика будет точно такая же. Ты выберешь самого слабого противника и максимально затянешь бой». «Барон прав, Ваня», — вмешался Илья. Ванька упрямо насупился. «Ничего, остынет окончательно и поймет мою правоту». Зрители неторопливо покидали трибуны. Кое-кто ушел пораньше, как только закончился бой, чтобы не толпиться на выходе. Но большая часть досидела до конца, желая получить все удовольствия, до последней капли, за свои денежки. «Пора ехать», — сказал я Илье, и снова ушел в тень. Не хотелось бы столкнуться с графом Орловым возле служебного выхода. Илья сел в одну машину со мной. Другу хотелось поговорить. «У нас нет шансов выиграть турнир, барон», — прямо сказал он. «Пока я не увидел этого Зигфрида своими глазами, я считал, что мы с тобой сможем что-нибудь придумать. Но этот маг земли, это настоящая машина. Его не пройти». Я насмешливо хмыкнул. «Похоже, мой друг начал трезво смотреть на вещи. Ты видел, как он сражался?» — продолжал Илья, расчетливо, хладнокровно. «И мага льда отпустил, не стал добивать». Я задумчиво кивнул. Поступок Зигфрида был мне понятен. Он не просто собирался выиграть турнир. Он решил стать настоящим героем для публики и императора. Героем не только сильным, но и великодушным. Потому и выбрал слабую команду. Не только для того, чтобы облегчить себе дальнейший путь в турнире, но и чтобы понравиться зрителям. Вряд ли Зигфрид сам это придумал. Гигант слишком сосредоточен на своей главной цели. Тут чувствуется лисья хитрость, тонкий расчет. Это граф Орлов постарался, больше некому. Прекрасный план. Что толку от победы в турнире, если победитель не понравится императору? Дворянство Зигфриду, конечно, вернут, но и только. Отправит обратно за Урал, присматривать за аномалиями в тайге. И что от этого выиграет Орлов? А вот если Зигфрид покажет себя настоящим воином, тогда император может оставить его при дворе. И в этом случае влияние графа Орлова возрастет многократно. Отличный расчет, безупречный. И еще одна мысль не давала мне покоя. Темный артефакт. Не было его у Зигфрида. Я следил за блондином весь бой и не почувствовал магии смерти. И зачем ему артефакт? Зигфрид прекрасно контролировал своего демона, держал его в железных руках. Он был идеальным одержимым. Или теневик, который приходил к Вознесенскому, это не Арнольд. И темный артефакт никак не связан с Зигфридом и с турниром. Чтобы выяснить это, мне необходимо разыскать Арнольда и расспросить его. «Что будем делать, барон?» — нетерпеливо спросил Илья. Я с усмешкой покосился на друга. «Давай рассмотрим худший вариант. Предположим, что Ваня не выиграет турнир. Что ты от этого теряешь? Ты не понимаешь, барон. В этом случае мы потеряем кучу возможностей, а партия Орлова, наоборот, их получит. Тогда почему вы так хреново подготовились?» — резонно спросил я. «Илюха, я хорошо отношусь к Ване, но здесь нужен другой боец, сильный и опытный». «Времени не было», — скривился Илья. «И кто же знал, что Орлов выставит такого сильного бойца? Дело не только в силе», — хмыкнул я. «Ты видел, как Зигфрида принимали зрители? Это не просто участник турнира. Орлов делает из него благородного рыцаря в сверкающих доспехах». «И что?» — непонимающе нахмурился Илья. Я покачал головой. «Смотри на шаг вперед, Илюха. Представь, что Ваня продержится до конца турнира, выйдет на финальный бой против Зигфрида и каким-то чудом его победит. Ну, баранки гну», — передразнил я. как к этому отнесутся зрители. А император, коварные демоны, процедил Илья, не трогай демонов, это честные и прямолинейные ребята, во всяком случае, по сравнению с графом Орловым. И что нам делать? Я пожал плечами и улыбнулся. Первый раунд мы прошли, это самое главное. Теперь готовимся ко второму, а там я что-нибудь придумаю. Все, Илюха, не мешай, мне надо подумать. Машина медленно пробиралась по загруженным улицам столицы. Я откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, еще раз прокручивая в голове все детали первого сражения. В следующем бою половина сегодняшних победителей станет соперниками Торопова. Кто именно? И против кого из них поставить Ваньку? Думай, Ликтор, думай. Интерлюдия. Арнольд. Арнольд остановил машину на привычном месте, в тени доходного дома. Ворота Елизаветинской больницы для бедных были почти напротив. Нырни в тень, и дорога открыта. Вот только уходить в тень Арнольду категорически не хотелось. Он боялся. Все последние дни Арнольд чувствовал пристальное внимание. Оно было повсюду, проникало в самые темные уголки тени и едва не дотянулось до Арнольда. Его искали, и Арнольд знал, кто его ищет. Этот проклятый Ликтор, который каким-то невероятным образом оказался мастером теней. Арнольд понимал, чем привлек к себе внимание Ликтора. Неудачная попытка договориться с Вознесенским, вот, что послужило причиной внимания. Волков поселился у Вознесенского и взял старого графа под свою защиту. Извел магических змей-шпионов, которых Арнольд подбросил в сад особняка по приказу темного артефактора. Именно по приказу. Артефактор распоряжался Арнольдом по своему усмотрению. Его ледяной взгляд и негромкий холодный голос рождали в душе Арнольда такой страх, что язык примерзал к гортани. Теперь Арнольд оказался не между двух, а сразу между трех огней. И это пугало теневика чуть ли не до потери сознания. Его сиятельство граф Орлов, темный артефактор, и проклятый Ликтор с его вечной беззаботной улыбкой. И как быть Арнольду? Час назад темный артефактор сообщил, что амулет для Зигфрида готов. Граф Орлов приказал Арнольду срочно забрать амулет и привести к нему, а приказ графа надо выполнять. Арнольд поежился и неохотно шагнул в тень. Всю жизнь тени были для него родным домом, а сейчас они пугали и настораживали. В каждом сгустке мрака, в каждом темном силуэте теневику чудился внимательный взгляд Ликтора. Арнольд обошел стороной черную тень, которая упала на асфальт от воротного столба. Вдруг из нее сейчас вынырнет рука, цепко схватит за плечо и утащит в холодную глубину, из которой нет возврата. Арнольд постепенно сходил с ума, но был слишком напуган, чтобы это понять. Лавируя между корпусов больницы, он добрался до хорошо знакомой железной двери. Как и всегда, она была заперта, а веселый нарисованный человечек на ней уставился на Арнольда, зловеще ухмыляясь. Протянул тонкую руку к замочной скважине, и Арнольд услышал щелчок замка. Едва оказавшись за дверью, он поспешно вышел из тени, сам, без напоминания темного артефактора, и спустился по ступенькам в прохладу больничного морга, от которой по спине бежал жуткий озноб. Он нашел темного артефактора в маленьком кабинете. Мастер сидел за белым дешевым столом и задумчиво вертел в руках золотой амулет. Темный артефактор посмотрел на Арнольда и холодно улыбнулся. «Ты плохо выглядишь, Арнольд. Мешки под глазами, руки дрожат, взгляд испуганный. Что тебя тревожит?» «Ничего», промямлил Арнольд, протягивая руку за амулетом. «Его сиятельство требует как можно скорее доставить артефакт. Не ври мне», — нахмурился темный артефактор. «Рассказывай, Ликтор», — против воли признался Арнольд. «Он поселился у Вознесенского». «Слышал», — кивнул темный артефактор, продолжая вертеть амулет в пальцах. «Его сиятельство требует, чтобы вы оставили старого графа в покое». «Требует», — ухмыльнулся артефактор. «Ну, ладно». Он положил амулет на стол и чуть придвинул его к Арнольду. «Забирай». Арнольд протянул руку, чтобы взять амулет. Молниеносным движением темный артефактор накрыл его ладонь своей. Кожу Арнольда обожгло ледяное прикосновение. Он отдернул руку и увидел на тыльной стороне своей ладони круглую печать. Печать была прорисована тонкими черными линиями. Из круга в лицо онемевшему от ужаса Арнольду скалился демон. Линии медленно исчезали, словно впитывались в кожу руки. «Так надежнее», — ухмыльнулся темный артефактор. «Теперь у меня есть с тобой связь. Будешь делать все, что я скажу. А если нет?» Темный артефактор медленно сжал левую руку в кулак, и Арнольд почувствовал, как ледяные пальцы взяли его прямо за сердце. Сердце вздрогнуло и остановилось. «Ты понял?» — с угрозой спросил темный артефактор. Арнольд едва нашел в себе силы, чтобы кивнуть. «Хорошо, Темный артефактор разжал пальцы. Холод отступил от сердца Арнольда и притаился где-то поблизости, как свернувшаяся змея, которая готова напасть и укусить. «Передай графу, что я понял его предупреждение, как ни в чем не бывало», — сказал темный артефактор. «Пусть его сиятельство ни о чем не беспокоится и занимается турниром. Мы все очень ждем его победы. Возьми». Он снова пододвинул медальон к Арнольду. Арнольд машинально взял амулет, повернулся и пошел к двери. «Прямо так. Спрячь его в карман, дурак», — хлестнул в спину холодный голос. На обратном пути Арнольд чуть не заблудился и еле-еле нашел ворота. Его мозг лихорадочно работал, но не мог найти выход из того, что произошло, потому что не было этого выхода. Все, капкан захлопнулся. Он даже забыл шагнуть в тень. Кое-как отыскал ворота и вышел через них, не заметив удивленный взгляд охранника. По счастью, охранник махнул рукой на странного посетителя и не стал его останавливать. Все же, Арнольд выходил с территории больницы, а не пытался войти. «Мало ли», — подумал охранник, — «может, это чей-то родственник, или пациент, которого выписали, чтоб умер дома и не портил статистику больницы». Поэтому Арнольд беспрепятственно добрался до своей машины, тяжело упал на сиденье и трясущейся рукой повернул ключ. Интерлюдия. Граф Орлов и Зигфрид Качинский. Зигфрид тренировался в спортзале, когда его позвал к себе граф Орлов. Вызов был срочным, так передал прибежавший слуга. Граф не доверял важные сообщения мегафону. Зигфрид еще пару раз взмахнул мечом над головой оторопевшего слуги, наблюдая, как тот приседает, не решаясь сбежать. Потом бросил клинок в ножны, жадно выпил стакан воды и легко поднялся по крутой лестнице в кабинет графа. Разумеется, в особняке Орлова был лифт, но Зигфрид никогда им не пользовался. Граф встретил Зигфрида неприветливо. Охранники, которых Орлов приставил к Зигфриду, опять пожаловались, что боец оставил их возле портала и запретил идти за ним аномалию. «Чертов хвостун!» – неприязненно подумал граф, когда Зигфрид непринужденно устроился в кресле и закинул ногу на ногу. Зануда, не остался в долгу Зигфрид. Они не могли прочитать мысли друг друга, но это было ни к чему. Все сказало выражение лиц. Зигфрид не стал бы связываться с Орловым, но другим способом он не попал бы на императорский турнир. Безродный выскочка, за которого даже поручиться некому, имперская канцелярия ни за что бы его не пропустила. Хоть сотню турниров выиграй в Зауралье. «Зигфрид», — сказал Орлов, — «твои выходки ставят весь наш замысел под угрозу. Если в аномалии с тобой что-нибудь случится, все пойдет прахом. И я тебе этого не прощу», — хотел добавить Орлов, но промолчал. Не стоило угрожать Зигфриду, это могло осложнить отношения между ними. Зигфрид даже не ответил. Он молча ждал продолжения, ледяными глазами глядя на графа. Орлов усмехнулся. «Ничего, сейчас это ледяное спокойствие растает без следа. Твой артефакт готов», — сказал он и с наслаждением увидел, как белобрысые брови Зигфрида поползли вверх. «Где он?» — звенящим от напряжения голосом спросил Зигфрид. Вдоволь налюбовавшись нетерпением гиганта, Орлов достал из кармана золотой медальон на толстой золотой цепочке и положил на стол перед Зигфридом. «Забирай». Орлов всегда держит свои обещания. Зигфрид накрыл медальон огромной ладонью и замер, прислушиваясь к ощущениям. От артефакта веяло смертью, а еще, чудовищной, невозможной силой. Темный артефактор не обманул. Этой силы будет достаточно, чтобы удержать в подчинении не один десяток демонов. В точности, как это делал тот знаменитый ликтор, о котором рассказывал граф. Зигфрид не верил в легенды, но граф говорил серьезно. И на болтуна он не был похож. Предоставил Зигфриду возможность тренироваться в любых аномалиях, помог выиграть один из турниров своего рода. Потом привез в столицу и добился, чтобы Зигфрида внесли в список участников императорского турнира. Граф предложил сделать Зигфриду артефакт, который поможет удержать в подчинении не одного демона, а сразу нескольких. Зигфрид никогда даже не слышал о таком, но граф уверял его, что это возможно. Он предлагал Зигфриду небывалую силу. Держа в подчинении сразу нескольких демонов, Зигфрид станет сильнейшим бойцом. Никто не сможет ему противостоять. Даже этот ликтор волков. Это было очень важно, потому что за свою помощь граф потребовал от Зигфрида убить Волкова. Убить всего одного человека за такой невероятный шанс, да Зигфрид сотню бы прирезал, не моргнув глазом, даже рука не дрогнула бы. Он предложил убить Волкова сразу, еще до начала турнира, просто, чтобы Орлов перестал беспокоиться. Но граф только покрутил пальцем у виска. Без артефакта даже не подходи к нему. Дураком Зигфрид не был. Он почитал новости, покопался в биографии этого ликтора и понял, что граф был прав. Без силы нескольких демонов у Зигфрида очень мало шансов. У Зигфрида? Ничего себе! Что же за чудовище этот древний ликтор? Но теперь у Зигфрида был артефакт. Ключ от невероятной силы. Значит, скоро расклад изменится в его пользу. Дрожащей рукой Зигфрид взял медальон и застегнул его на шее. Глава 15. Свое расписание я выстроил так. Утром лаборатория и создание эфирных накопителей, а вечером тренировка с Тороповым. Удобный и разумный график. И в первый же день это расписание пошло прахом. Ваня и Циклоп взбунтовались. Весь вечер они переживали о том, что во время боя им пришлось пойти на хитрость. К полуночи уже считали это трусостью, а под утро решили, что им никто не указ, и во втором туре они всем покажут. И гордо оповестили об этом Илью, а Илья срочно позвонил мне. Само собой, я уже был в курсе, попробовал бы Циклоп что-то от меня скрыть, но я надеялся, что Ваня сам справится с нервами. Не справился. «Присылай машину», — сказал я Илье. «Уже выехала. Я не успел даже позавтракать, и это не улучшило мое настроение. Что, проныра, едем карать непокорных?» — спросил я маленького демона. «Придется», — к моему удивлению согласился этот пацифист. «Никита, моя помощь тебе потребуется?» — спросил умник. Менталист сразу понял, что ситуация серьезная. «Нет», — решил я, — «оставайся с Потапом охранять особняк». Илья и его упрямый правнук встретили меня на крыльце. «Полюбуйся, барон», — начал Илья, но я не дал ему договорить. Просто щелкнул пальцами и развоплотил циклопа. Я мог это сделать в любой момент, даже не покидая особняк Вознесенского, но решил, что так будет нагляднее. От неожиданности Ваня охнул и схватился за столб, чтобы не упасть. Развоплощение демона – неприятная штука. «Все, Илюха, увози его обратно в Куров», – сказал я старому другу. «Лучше отказаться от турнира, чем проиграть и похоронить Ваньку». «Согласен», – хмурясь, – кивнул Илья. «Иди, Ваня, собирайся». «Спасибо за помощь, барон. Извини, что так получилось. Наш уговор в силе. Не знаю, когда я увижусь с императором, но про тебя не забуду». «Я знаю, дружище». Ваня переводил взгляд с Ильи на меня и обратно. «Получается, я вас подвел, да?» — угрюмо спросил он. Я покачал головой. «Не бери в голову. Справимся без тебя. Илюха, у тебя пожрать есть? Я не успел позавтракать». «Идем», — Илья кивком пригласил меня о дом. Ваня, опустив голову, плелся за нами. «Никита, ну зачем так, сразу? Можно же придумать какой-то другой выход. Именно этим мы с твоим прадедом сейчас и займемся», — кивнул я. «А ты пока собирай вещи». Ванька повернулся и молча исчез в глубине дома. «Он еще какую-нибудь ерунду не выкинет?» — спросил я Илью. «Нет», — без улыбки ответил тот. «Все-таки, Ванька, не дурак. Просто характер такой. Ему трудно сразу себя переделать». «Тогда давай зажарим яичницу», — улыбнулся я. «Десяток яиц, тертый сыр и миска салата». Ванька появился, когда мы заканчивали завтрак. «Я буду продолжать участие в турнире», — выдавил он, остановившись в дверях столовой, — «даже без циклопа». «Никита, только учти, циклоп тут ни при чем. Это я его уговорил». «Неправда», — твердо отозвался внутри меня циклоп. «Я тоже хотел подраться». «Обещаю, возможность подраться у вас будет», — сказал я так, чтобы оба меня слышали. «Даже две. Осталось потерпеть только один бой, парни». «Точно», — посветлел Ванька. «Только завтра, да?» «Хорошо, я понял. Никита, ты вернешь мне циклопа?» «Верну перед финальным боем. А пока будешь тренироваться с пронырой». «Проныра, ты не против? Научишь Ваню изворотливости?» «Запросто», — безмятежно ответил маленький демон. Мы спустились в подвал. Я воплотил проныру в Торопова и дал им 10 минут на то, чтобы освоиться. Ваня и проныра уже были знакомы. Когда-то, еще в Котомкино, я уже воплощал маленького демона огня в Торопова. Так что, много времени им не понадобилось. После этого я задал Ваньке жару. «Представь, что все твои противники сильнее тебя, но у тебя есть только одна задача – выжить и продержаться. Поехали». Следующие 2 часа Ванька летал по подвалу как резиновый мячик. Я атаковал его магией земли, воды и воздуха. Сначала он пытался огрызаться, но проныра быстро объяснил ему, что это бесполезно. Да и плюхи, которые нещадно прилетали Ваньке от меня, не оставляли возможности геройствовать. «Продержишься 10 минут, выйдешь на следующий бой», — раззадорил я его. И тогда Ваня начал защищаться и уворачиваться. Всерьез, а не притворяясь. Я распалил его, заставил поверить, что это всерьез. Парень взмок от пота, но глаза его азартно блестели. После моего вызова он продержался не 10 минут, а 12, и даже умудрился зацепить меня неожиданным ударом. Он крутился и огрызался, как отважная болонка, на которую напал доберман. «Отлично, Ваня», — искренне сказал я, — «теперь тебе поверят все, а не только Зигфрид. Он вляпается, вот увидишь, захочет провести финальный бой именно с тобой, на этом мы его и поймаем». «Я понял», — усмехнулся Ванька. «Никита, спасибо, отважно сражаться, Ваня, это хорошо для дуэли», — мягко сказал я, — «а в настоящем бою надо уметь и отступать, и хитрить, чтобы в нужный момент вцепиться врагу в глотку и вырвать победу». «Тебе тоже приходилось так делать?» – спросил Ванька. «А чем, по-твоему, я сейчас занимаюсь?» – удивился я. «Ладно, поехали дальше. Теперь пройдем по каждому возможному противнику отдельно. И начнем с менталиста, с ними ты еще не сталкивался. Из Бернгардовки я уехал только под вечер, и всю обратную дорогу мы с циклопом играли в шахматы. Это я предложил, чтобы циклоп понял, что я на него не сержусь, а демон с радостью согласился. Я поймал себя на том, что радуюсь возвращению циклопа. Странное ощущение. Демон и так навсегда связан со мной, до тех пор, пока он сам не захочет, чтобы я его отпустил. Он неуязвим, потому что нематериален. Его нельзя убить, можно только развоплотить, но никому другому, кроме меня, этого не сделать. И все равно, я беспокоился за циклопа, пока он был с Ванькой. Вот за проныру я совсем не переживал. Этот прохвост-пацифист выкрутится в любой ситуации. Методично добираясь ладьей и слоном до короля циклопа, я думал, как мне найти Арнольда. Я уже третий день ловил его в тенях, но настичь теневика никак не удавалось. В последний раз я почувствовал его присутствие и опоздал совсем немного. Арнольд выскочил из теней так стремительно, что я не успел взять его след, только почувствовал, как он напуган. Чертов трусливый заяц. Я не собирался его убивать, только вытрясти из него всю информацию про Зигфрида и планы графа Орлова. А Арнольд прятался от меня, как мышь от лисы. Капкан на него поставить, что ли? Демоны, а это идея. Что, если попробовать создать артефакт, который сможет засечь Арнольда? Переплести магию жизни с магией теней и сделать лазутчика. Кого-то, наподобие магических змей, которые ползали по саду Вознесенского. Вот только как пустить живой артефакт по следу Арнольда? Как объяснить, какой именно теневик мне нужен? Я почесал в затылке и спросил. «Циклоп, хочешь поучаствовать в смертельно опасном эксперименте?» От радости демон зевнул пешку, и я сразу же побил ее своим конем. «Конечно, хочу, Ник. А что нужно делать?» «Превратиться в тень», — ухмыльнулся я. «Я готов». Идея была совершенно безумная. Но именно такие идеи чаще всего и срабатывают. В лаборатории никого не оказалось. Это было мне на руку, меня вело вдохновение. Советоваться со старым артефактором я не хотел. В демонах он не разбирался, а его сомнения могли мне помешать. Я не стал зажигать свет. Полная луна ярко светила сквозь пыльные стекла, и этого было вполне достаточно. Посреди лаборатории неподвижно белели два огромных бесформенных силуэта. Я машинально создал в ладони огненный шар и взялся за меч. Это еще что за безмолвные призраки? Каменные львы таращились на меня каменными зрачками. Что за демоны? Почти точные копии тех львов, что стояли возле ворот особняка. Если бы я только что не прошел мимо них, то решил бы, что это они и есть. Ожили, сбежали со своих постаментов и забрались в лабораторию. Я подошел ближе и потыкал одного из львов пальцем в холодный мраморный бок. Нет, статуя. От львов слегка фанило магией жизни. Плетение было только начато. Похоже, старый граф получил крупный заказ. Кто-то обеспеченный заказал ему охранные артефакты в виде львов. Ну, отлично. Я искренне порадовался за старика. Такие артефакты немало стоят. Вознесенский сможет не беспокоиться о деньгах, а я ему помогу, обеспечу необходимой магией. Интересно, что должны делать эти львы? Грозно рычать и хватать вора за пятки? Думаю, одного рычания хватит, чтобы вор скопытился от сердечного приступа. Завтра расспрошу Луку Ивановича, любопытно же, я бы и в своем поместье не отказался поставить парочку таких львов. А сейчас займусь воплощением циклопа. Я шагнул в тень, лунный свет потускнел, мраморные львы приобрели молочный оттенок. Слух обострился до предела. Я услышал, как под полом лаборатории тихо скребется мышь. Или крыса. Демоны с ней. Я принялся вытягивать из тени тонкие нити и переплетать их с магией жизни. сплел что-то, вроде игрушечного человечка, а потом щелкнул пальцами и воплотил в эту фигуру циклопа. Человечек задергался, меняя очертания, и превратился в громадный расплывчатый силуэт рогатого демона. «Как ощущение, циклоп?» «На всякий случай», — спросил я своего подопытного. «Необычные», — признался демон, озираясь по сторонам. «Где мы?» «В тенях», — объяснил я. «Магическое пространство, что-то, вроде аномалии. Похоже, ты можешь тут существовать». У меня были сомнения на этот счет, и сейчас я радовался тому, что они не оправдались. «Попробуй подвигать лапами», — предложил я циклопу. Туманный рогатый силуэт заколебался в воздухе. «Получается». Я довольно ухмыльнулся и принялся с утроенной энергией сплетать магические нити, придавая силуэту циклопа четкие очертания. В конце концов, у меня получился настоящий теневой демон, и сквозь него очень красиво просвечивал лунный свет. «Как я выгляжу?» — взволнованно прорычал циклоп, разглядывая себя. «Грозно», — заверил я его. «Дай-ка лапу». Я стиснул мохнатую лапу демона. Она была не бесплотной, а настоящей. «А можно отсюда выйти в настоящий мир?» — поинтересовался циклоп. Я покачал головой. «Не уверен, и предлагаю не пробовать. Сейчас у тебя другая задача. Нужно подкараулить в тенях одного человека и убить», — радостно перебил меня демон. «Нет, нужно притащить его ко мне, целым и невредимым, по возможности». «Хм», — задумался демон. «А как я его найду?» «Слушай, Ник, мне нужен волк». Волк был огромным трехголовым огненным псом. По просьбе циклопа я вытащил его из личной аномалии барона Тимирязева. С тех пор циклоп и волк были неразлучны. «Отличная идея, циклоп», — одобрил я. «Не знаю, есть ли в тенях запахи, но два демона-поисковика точно лучше одного». И снова потянул магические нити, сплетая их и создавая кривую фигурку трехголовой собаки. К тому времени, как луна ушла за высокую старую березу, оба демона были готовы отправиться на поиски. «Приведите его живым», — напомнил я, — «и сильно не пугайте, он должен говорить». «Сделаем, Ник», — заверил меня циклоп, потрепал по холке огненного пса и скрылся в тенях, словно заправский маг-теневик. А я изумленно покачал головой и отправился спать. Интерлюдия. Арнольд. Арнольд беспокойно ворочался в мокрой от пота постели. Духота висела над городом даже ночью, а открывать окна теневик боялся. Невидимая черная печать жгла кожу ладони. Сердце стискивала невидимая ледяная рука. Ему конец, точно конец. Проклятый темный артефактор. Проклятый ликтор. И его сиятельство, граф Орлов, он тоже будет проклят. Все они хотят только одного, смерти Арнольда. Арнольд со всхлипом втянул в себя воздух и проснулся. Эти страхи, как безжалостные демоны, они жрут его заживо, и от них никуда не деться, нигде не спрятаться. Даже тени предали его. Вместо спасения в них поджидает смертельная опасность. Арнольд рывком сел в постели. Что это за тень там, в углу? Она похожа на оскаленную рогатую голову. Арнольд стиснул одеяло, как будто собирался натянуть его на голову, чтобы только не видеть страшной тени. Но вместо этого спустил ноги с кровати. Он должен посмотреть, подойти к тени и убедиться, что она не опасна. Иначе он сойдет с ума и не доживет до утра. Медленно, шаг за шагом, Арнольд приближался к тени. Выпученные глаза блестели на его белом бескровном лице, губы что-то беззвучно шептали. Еще шаг, голова шевельнулась, и Арнольд чуть не взвизгнул от ужаса. Повезло, что в горле пересохло, и вместо крика теневик издал только жалкий писк. Проклятые демоны. Ну, конечно, никакая это не рогатая голова. Это просто изломанная тень от дерева легла на пол под кривым углом. А ветер за окном качает ветки, вот тень и шевелится. От облегчения ноги стали ватными, и Арнольд уселся прямо на пол. Глубоко вдохнул, по небритой щеке покатилась слеза. Он в безопасности, он не умрет сегодня. И завтра, может быть, тоже. Немного посидев, Арнольд уперся руками в пол и начал вставать. И тут тень снова шевельнулась. Прямо из нее высунулась огромная, волосатая, когтистая лапа. Лапа ухватила Арнольда за плечо, и жуткий голос прорычал. «Вот ты где! Ну-ка иди сюда!» Арнольд беспомощно дернулся, но сильные пальцы только крепче впились в его плечо и потащили за собой, в страшную холодную глубину. Я не рассчитывал, что циклоп быстро найдет Арнольда. Демоны, да я вообще не предполагал, что он отыщет теневика. Конечно, какой-то шанс на это был, и я его использовал. Просто о своей привычке не упускать ничего, что может принести пользу. Но больше я надеялся на прокачку магии жизни. Создать своего рода скафандр для демона, магическое тело, которое позволит ему существовать хотя бы в тенях, я был готов поклясться, что до такого еще никто не додумался. А если даже и додумался, то уж точно не сделал. Хотя откуда тогда взялись слухи о чудовищах, которые обитают глубоко в тенях и утаскивают неосторожных магов? В любом случае, провернуть такую штуку, это не магический эфирный накопитель сделать. Сколько нужно таких накопителей, чтобы магия жизни прокачалась хотя бы чуть-чуть? Да их годами надо собирать, потом переходить к простейшим артефактам, и так, ступенька за ступенькой, подниматься к вершинам мастерства артефактора. Но я давно усвоил, что любые навыки лучше всего прокачиваются в экстремальной ситуации. Одна хорошая стычка научит драться лучше, чем несколько недель в спортивном зале. При условии, что выживешь, конечно. Поэтому я рискнул сделать то, за что не каждый одержимый артефактор бы взялся. Для этого у меня были все условия: подходящий демон, минимум знания и максимум решимости. Убойное сочетание. Отправив циклопа с волком на охоту за неуловимым магом теней, я без раздумий завалился спать. Магия жизни качнулась отлично, я ощущал прилив силы и энтузиазма, но мужественно поборол желание дождаться, когда циклоп притащит мне Арнольда. Надо хорошенько выспаться. Завтра второй бой Вани Торопова, и я должен быть предельно собран и внимателен. Но только я закрыл глаза и расслабился, как в сознании раздался торжествующий вопль циклопа. «Ник, мы его поймали». Я так и подскочил. «Что, кого, теневика? Я тащу его к тебе, тяжелый, зараза, цепкие демоны». У циклопа получилось. «Но куда он тащит Арнольда? Ко мне во флигель, что ли? Так демон не сможет воплотиться в реальном мире. Или теперь сможет?» Я уже вообще ничего не понимал, но экспериментировать, на всякий случай, не стал. Поднял с пола тень от стола и шагнул в нее, чтобы встретить циклопа. Демон появился эффектно, и без того тяжелые тени сгустились еще, и из них медленно проступила громадная рогатая фигура циклопа. Он крепко держал за руку невысокого полного человечка. Человек был в одних трусах, похоже, циклоп выдернул его прямо из спальни. Редкие волосы человека намокли от пота и прилипли ко лбу и ушам. Глаза нелепо таращились, в них сквозило безумие. Так вот он какой, неуловимый Арнольд. Глава 16. Честно говоря, вид мага теней не впечатлял. Мне вообще показалось, что он с минуты на минуту грохнется в обморок. «Это он, Ник», — прорычал циклоп, небрежно встряхнув Арнольда, словно пустой мешок. «Похож», — кивнул я, — «давай-ка его сюда». Арнольд не сопротивлялся, но был таким потным, что мне захотелось вытереть руки. Чтобы не тащить его силой, я быстренько наложил на теневика оковы льда. Арнольд застыл неподвижно, глаза вытаращены, пальцы рук и ног нелепо скрючены. Ледяное воплощение ужаса. «Где ты его раздобыл?» — спросил я циклопа. «Его волк учуял, довольно скались», — ответил демон. «Я же говорил, что волк пригодится». И он потрепал огненного пса за ушами средней головы. «Расскажи подробнее», — заинтересовался я. «Если уж умудрился выпустить в мир чудовище из легенды, то неплохо бы знать его возможности. Вы достали его прямо из реального мира?» «Не совсем». Циклоп скривился, отчего выражение его свирепой морды стало забавным. Я подошел к нему в тенях, но дотянуться не мог, как будто что-то не пускало. И тут он сам прикоснулся к тени, и все сразу сработало. Но в тень он не входил, хмурясь, уточнил я. «Говорю же, нет, только дотронулся до нее». «Ничего себе, выходит, циклоп может достать человека из тени даже в реальном мире. Хотя, что в этом удивительного? Я тоже так могу, если вспомнить мои приключения на Валааме. Отобрал же я у монаха бутылку, не выходя из тени. Кстати, неплохой был самогон. Как ты себя чувствуешь, циклоп?» — спросил я. «Не устал, упадка сил нет, тени высасывали из магов энергию, это я знал точно. А как насчет демонов?» Циклоп пожал широченными плечами. «Все в порядке. Наоборот, как будто сил прибавилось». Небрежным движением он материализовал в лапе огненную плеть и щелкнул ею, словно пастух. Плеть высекла целый сноп искр. В тенях это смотрелось впечатляюще. «Не сожги флигель», — предупредил я циклопа. «Нам тут еще жить», — и задумчиво почесал в затылке. Похоже, демон чувствовал себя в тенях, как дома. Мысли бешено побежали. А нельзя ли использовать это во время турнира? И почему бы не научить Ваню Торопова уходить в тень? В бою это даст ему хорошие преимущества. Вот только успеть бы до начала схватки. Но ведь Потап научился быстро. А Ваня не глупее медвежонка. Погуляя еще в тенях, циклоп, решил я, проверим, насколько у тебя хватит сил, но к утру возвращайся, и если почувствуешь, что сила уходит, тоже, не изображая из себя героя». Сказав это, я запоздало понял, что только что подначил демона. Циклоп упрямый, и с радостью ухватится за возможность доказать самому себе, насколько он крут. К моему удивлению, демон не стал спорить и кивнул. «Я понял, Ник, общее дело важнее». «Вот именно», — согласился я, стараясь не показать удивления. «Ладно, гуляйте». Демон огня и его верный трехголовый пес исчезли в тенях, а я схватил Арнольда за руку и вытащил в реальный мир, то есть в крохотную комнатку флигеля. «Ну, вот мы и познакомились, Арнольд», — приветливо ухмыльнулся я. Арнольд бессмысленно таращился на меня. «Чего молчишь?» «А, точно, на нем же оковы льда». Колени мага теней подогнулись, и он рухнул на пол. Я покачал головой. «Ну, убежать он точно не сможет. Возможно, через час-другой к нему вернется возможность передвигаться хотя бы ползком. Это будет очень кстати. Я не собирался оставлять Арнольда в своем флигеле насовсем. На кой он мне, в качестве мебели не сгодится, и собеседник из него хреновый». Я пнул Арнольда ногой, не сильно, так, чтобы привести в чувство. «Давай, просыпайся, время рассказывать правду». Арнольд зашевелился, поелозил по полу и сел, уставился на меня. В его глазах появился проблеск мысли. «Где я?» «Ну, вот, совсем другое дело». Я дружески хлопнул Арнольда по плечу. «Ты у меня в гостях, а чудовище? Ты его убил, чудовище?» Нахмурился я, и понял, что он имеет в виду циклопа. «Ну да, а кем еще мог показаться ему демон огня? Чудовище бродит неподалеку», — оскалился я. «Если не ответишь на мои вопросы, я опять отдам тебя ему, в этот раз насовсем». Сказав это, я сразу же пожалел, глаза Арнольда снова закатились, а губы затряслись. «Вот демоны, да что ж ты ранимый-то такой, и как с такими нервами можно плести интриги? Всегда ведь существует вероятность, что тебя возьмут за задницу, и тебе ничего не останется, кроме как держаться стойко и мужественно, а он в обморок падает». Я встряхнул Арнольда за плечо. «Всего пара вопросов, и ты свободен. Можешь лететь к своему графу, или в любую другую сторону». «Я не могу», — заикаясь, ответил Арнольд. «Меня убьют». «Кто, Орлов? Или этот ваш артефактор?» «Да-да, ну, так они убьют тебя когда-нибудь потом», — рассудительно заметил я. «И то не факт, а я убью тебя прямо сейчас, если будешь молчать». «Позвать демона?» Голова Арнольда затряслась. «Нет, не надо». «Ладно, к делу», — нетерпеливо сказал я. «Что затеял Орлов? Он хочет, чтобы Зигфрид выиграл турнир. Это я и без тебя знаю. Что еще?» Арнольд со свистом втянул воздух сквозь редкие зубы. Его взгляд не отрывался от меня. «Говори», — надавил я. «Граф хочет, чтобы после турнира Зигфрид тебя убил». «Вот как?» — удивился я. «А с чего Орлов решил, что у Зигфрида это получится? Он сильный, но легкий», — хмыкнул я. «Это шутка, не обращай внимания. Видишь, у тебя уже получается. Говори дальше». Арнольду и вправду немного полегчало. Он даже бросил короткий взгляд в сторону двери. «Даже не думай», — строго сказал я. «Не раньше, чем скажешь все, что я хочу знать. Так почему Орлов настолько уверен в Зигфриде?» «Темный артефакт. Он даст Зигфриду силу демонов. И это я знаю», — нахмурился я. «Погоди, ты сказал демонов? Нескольких?» «Да», — увереннее кивнул Арнольд. «Артефакт нужен для того, чтобы контролировать нескольких демонов. Вот оно что». Еще один кусочек головоломки, щелкнув, встал на свое место. «Вот чего-то такого я и ожидал от графа Орлова. Чутье говорило мне, что его сиятельство не успокоится сам и продолжит строить козни. Оно и понятно, до сих пор ему все сходило с рук, и граф привык. Значит, придется его успокоить. Но не сейчас, а после турнира, чтобы не испортить игру, которую ведет Илья. Ну и ладно, я подожду. Пусть Орлов пока порезвится. Как работает артефакт?» Спросил я Арнольда, не особенно рассчитывая на внятный ответ. «Все же он теневик, а не артефактор». И снова я оказался прав. «Я не знаю», — выдавил из себя маг тени. «Там магия смерти. Он брал ее из трупов». Лицо Арнольда перекосило гримаса страха и отвращения. «Отлично», — подбодрил его я. «А трупы он где брал, и как можно из трупа получить энергию смерти? Для этого надо убить живого человека. Он и убивает, осмелев», — сказал Арнольд. «У него есть помощники. Они привозят к нему случайных людей, подкарауливают их на улице». «А полиция куда смотрит?» — удивился я. «У них машина скорой помощи. Полиция не останавливает». «Что?» Я вспомнил троих отморозков, которые напали на меня на Дворцовом мосту. Точно, там же была машина скорой помощи, я ее видел. Еще удивился, что в машине никого нет, кроме водителя. Значит, я еще тогда перешел дорогу темному артефактору. Забавно, вот почему рыбаки выловили из Финского залива 3 трупа. Как мне сказал Илья, их убила магия, жесткий работодатель оказался у этих ублюдков, почуял неладное, и сразу дотянулся до них. Но как, мне в голову пришла только магическая печать, что-то, вроде печати ликтора, только дающая возможность убить жертву на расстоянии. Где прячется этот артефактор? Спросил я Арнольда. Кто он? Имя? Арнольд испуганно замотал головой. Я не могу. Говори. Оскалился я и наступил ему на руку. Призвать демона? Я не знаю имени. Он работает в морге Е. Внезапно Арнольд захрипел и схватился за горло. Мне показалось, что он собирается сам себя задушить. Но нет, Арнольд быстро и качественно задыхался без собственной помощи. Маг тени упал на пол. Его тело выгнуло судорога. Голые пятки забарабанили по полу, на бескровных губах пузырилась пена. «Живчик!» — крикнул я. «Помоги ему!» Но было поздно. Арнольд дернулся в последний раз и обмяк. «Извини, Никита!» — виновато отозвался Живчик. «Я не успел!» «Ничего!» — успокоил я лопоухого демона природы. «Это я не подумал. Я и в самом деле не успел сообразить, что темная печать может стоять не только на подручных артефактора, но и на Арнольде. Все же, теневик служил графу Орлову. Я задумчиво поглядел на труп, который лежал у моих ног. Ну-ка, что это? На тыльной стороне левой ладони Арнольда отчетливо проступила печать. Черный круг, а в нем – оскаленная морда демона. Подходящий символ для артефактора, который связался с магией смерти. Демон был нарисован качественно, прям, как живой. Вот только такого демона я никогда раньше не видел. Плоская голова, похожая на голову лягушки, сразу переходила в покатые плечи. Шеи у демона не было, а дальше рисунок обрывался, так что о том, какое у этого демона тело, я мог только гадать. Я угрюмо хмыкнул. Жаль, что на печати не использовали хотя бы поясной портрет. Было бы проще опознать демона при личной встрече. Хотя, такую харю ни с кем не перепутаешь. Умник, иди сюда. Позвал я демона-менталиста. Посоветуемся. Через минуту когти медвежонка заскребли по двери флигеля. «Твое мнение?» – спросил я умника, впустив его в комнату. Потап обнюхал труп Арнольда, сморщился и оглушительно чихнул. «Не подхвати от него какую-нибудь заразу», – предупредил я. «Никита, а ты уверен, что эта печать нужна только для того, чтобы убить человека?» – спросил умник. «А для чего еще?» – нахмурился я. «Ну, ее ведь поставил темный артефактор, если я ничего не путаю. Вдруг он умеет не только убивать, но и оживлять, коварные демоны?» «Твоя правда», — подумав, согласился я, — «лучше предусмотреть и такой вариант. Гоняться вокруг особняка за неожиданно ожившим трупом не входило в мои планы. Поэтому я поступил просто и эффективно, взял и отрубил Арнольду руку. Все равно она ему уже не пригодится. С рукой я разобрался ровно так же, как когда-то с магической змеей, заключил ее в шар из нетающего дымчатого льда, щедро приправленного магией смерти. Вот пусть теперь и оживает, если получится». Ледяной шар вышел на заглядение, ровненький, зловещий. Хоть на елку для демонов вешай, если демоны празднуют Новый год. Я сунул его в ящик комода, чтобы утром показать старому графу. «Так, а с трупом-то что делать? В саду его зарыть, что ли?» Задумался я. «Может, бросим в пруд?» – предложил умник. «Спятил? А купаться где?» Поразмыслив, я выбрал самый простой вариант, позвонил в полицию, назвал адрес и предупредил, чтобы через забор не лезли и калитку не ломали, я сам им открою. Полиция приехала быстро. Петербургский остров, далеко не трущобы. Здесь проживают именитые и обеспеченные горожане, они исправно платят налоги в казну именно за то, чтобы их покой охранялся днем и ночью. Машина жандармов остановилась прямо напротив ворот, беспардонно перегородив улицу. Я поморщился, замашки блюстителей порядка везде одинаковы. Трое жандармов и пристав в штатском направились к калитке. «Барон Никита Васильевич Волков?» – спросил пристав. «Это вы нашли труп?» Лицо пристава выглядело помятым, под глазами набрякли мешки. Видно, он частенько коротал одинокие вечера в компании с бутылкой. «Ага», – кивнул я, отпирая калитку. «С кем имею честь?» «Пристав Заужский». «Показывайте». «Идите за мной». «Пристав Заужский», — хмыкнул я. «Медведя не бойтесь, он ручной. На территории города зверей положено содержать в клетке», — сообщил мне пристав. «А выгуливать в наморднике?» «Да что ты говоришь?» – искренне изумился я, а Потап недовольно зарычал и встал на задние лапы. Шум подъехавшей машины и наши разговоры разбудили Прохора. На другое я и не рассчитывал, зная бдительность старика. Теперь Прохор стоял на крыльце с фонарем в руке и угрюмо наблюдал, как по саду шастают жандармы. «Натворил чего?» – хмуро спросил он меня. Я подмигнул ему. «Так, по мелочи, не беспокойся. Барин проснулся, ругаться будет. Иди, успокой барина. Скажи, я утром зайду и все объясню». Я проводил пристава и жандармов к флигелю и впустил в дом. Арнольд по-прежнему лежал на полу и оживать не пытался. «Говорите, грабитель?» – недоверчиво спросил Заужский, глядя на Арнольда. «Ага», – кивнул я, подумал и добавил. «Или убийца. А почему он в одних трусах?» Я пожал плечами. «Может, он грабитель-нудист?» «Допустим. А как он проник в дом?» Пристав присел и осмотрел чистые пятки покойника, и даже потыкал в них пальцем. «Может, это летающий грабитель-нудист?» — снова предположил я. «Честно говоря, я даже немного пожалел, что Арнольд умер так не вовремя. Живой он доставлял куда меньше проблем, чем мертвый». «Допустим», — опять сказал пристав. «Значит, он в одних трусах по воздуху проник в дом, и вы его убили». «Я не утверждал, что он проник по воздуху», — поправил я пристава. «Просто предположил. Скорее всего, он пришел через тень, и я его не убивал, он сам умер. Залез к вам в дом, чтобы умереть», — не поверил пристав. «Не мог найти другое место, а демоны его знают», — усмехнулся я. «Переверните тело», — приказал пристав жандармам. «А во, а где его рука?» «Я ее отрубил», — объяснил я. «Зачем?» «Вот, я вытащил из ящика комода ледяной шар. Видишь, пристав?» Пристав вгляделся сквозь дымчатый лед в отрубленную кисть. Шар он трогать не стал, и я мысленно одобрил его предусмотрительность. «Что это за рисунок?» — спросил пристав. «Я отметил, что его тон изменился. Это магическая печать», — объяснил я. «Думаю, она и убила этого человека. Во всяком случае, она появилась на его коже сразу после смерти». «Проклятая магия!» — скривился пристав. «Как вы думаете, господин барон, мог кто-нибудь желать вашей смерти?» Я с сомнением покачал головой. «Вряд ли. Я совсем недавно приехал в столицу, и еще не успел ни с кем поссориться. Это была чистая правда, до сих пор все сами ссорились со мной. И я подумал, что пора бы внести в эту схему некоторые изменения. Например, найти темного артефактора и поссориться с ним». Пристав поднялся на ноги. «Никита Васильевич, вы же понимаете, что я могу принять ваш рассказ только, как одну из версий», он вопросительно посмотрел на меня. «Я в этом мало, что понимаю», вежливо ответил я. «Но, допустим, и что, а то, что могут быть и другие версии? Какие, например? Возможно, вы сам пригласили этого человека в дом. Я ничего не утверждаю, но, согласитесь, такое можно предположить». «Очень интересно», улыбнулся я. «Может быть, вы с ним не поладили. Возможно, даже подрались с применением магии, и вы превысили предел допустимой самообороны. Совсем немного, но ему этого хватило, а потом вы растерялись. Не знали, что делать с трупом. Сняли с него одежду и отрубили ему руку, чтобы запутать следствие». Прежде чем озвучивать такие предположения, пристав лучезарно улыбнулся я, «хорошо бы иметь хоть какие-то доказательства». «Понимаю», — согласился Заужский. «И еще раз прошу прощения, вы не откажетесь проехать с нами, господин барон? Я запишу ваши показания». «Знаешь», — зевнул я, — «пожалуй, откажусь. Я устал и не выспался. Смотри, пристав, что у тебя есть». Неизвестный тайно пробрался на территорию частного дома, принадлежавшего аристократу. Скорее всего, его послали что-то украсть, например, мой меч. Он, кстати, стоит очень дорого. У нанимателя была магическая связь с вором. Когда этот наниматель понял, что вора обнаружили, он активировал печать и убил своего сообщника, чтобы тот не рассказал о нем. Я шагнул вплотную к приставу и посмотрел ему прямо в глаза. «Вот тебе хорошая рабочая версия. Займись ею, мой тебе совет». Глава 17. Интерлюдия. Зигфрид. Ну, наконец-то, медальон у него. Зигфрид ощущал на шее его холодную тяжесть. Передавая медальон Зигфриду, граф Орлов упомянул, сколько он стоит. Это был ясный намек. Граф рассчитывал, что Зигфрид ему все отработает, десятикратно покроет все расходы. Тогда Зигфрид с огромным трудом удержался от презрительной усмешки. «Деньги. Да плевать на них. Медальон – это власть. Это сила, от предвкушения которой в груди появляется приятный холодок, а еще ледяное спокойствие и уверенность. Очень скоро они с графом поменяются ролями. Зигфрид будет отдавать приказы, а Орлов выполнять их, если хочет жить. Скоро, но еще не сейчас. Сначала Зигфриду надо усилиться, выиграть турнир и разобраться с этим ликтором. Получить дворянство. Нет, не получить, вернуть свое по праву. А вот потом. Но до нужного момента Зигфрид запрещал себе даже мечтать. Он знал, что на службе у графа есть одаренные менталисты, что им стоит проникнуть в голову Зигфрида и прочитать его мысли. Пусть даже не мысли, а только чувства. Граф не дурак, ему нельзя давать повод для подозрений. Придет время, и Зигфрид с наслаждением откроет графу истинный расклад сил. А пока он будет закрывать аномалии и копить силу. Эта аномалия Земли находилась совсем рядом со столицей, почти в пригороде. Зигфрид не знал, каких трудов и денег стоило графу Орлову уберечь ее от императорских гвардейцев. Какая разница? Главное, вот портал, а за порталом Зигфрида ждет высший демон. Первый, чью силу он заберет. Нет, второй. Первый демон уже сидит в Зигфриде, дрожа от страха. Зигфрид взялся за него сразу же, как только надел на шею амулет, и демон подчинился почти без борьбы. Зигфрид радостно оскалился, с нетерпением глядя на дрожащую серую пленку портала. «Ждите здесь», — коротко бросил он охранникам. Это Орлов приставил их к Зигфриду. Граф объяснил, что это охрана, но Зигфрид понимал, за ним шпионят и докладывают графу о каждом его шаге. Пусть, и за это Орлов заплатит, когда придет время. Охранники переглянулись. Старший группы пожал плечами, но спорить не стал и молча кивнул. Аномалия была основательно зачищена от простых демонов. Здоровяку осталось только добраться до главного демона и убить его. Справиться. Зигфрид вытащил меч и шагнул в портал. Он не торопился, растягивая удовольствие. Кружил между песчаными барханами, словно хищный зверь, выискивая чудом уцелевших шакалов. И убивал их, наслаждаясь предсмертным визгом демонов. Горячее солнце аномалии с ужасом смотрело вниз с безоблачного неба. Оно доживало свои последние часы. Как только высший демон сдохнет, аномалия закроется. За барханами Зигфрид наткнулся на топкое болотце, в котором нежились неповоротливые монстры, похожие на бронированных бегемотов, и убил их одного за другим, сражаясь по колено в вязкой глине. Низкий холм рядом с болотцем оказался изъеден глубокими ходами, похожими на крысиные норы. Там обитали кобальды, полуразумные твари, уродливые пародии на людей. Зигфрид обшарил норы и нашел троих кобальдов. Их он тоже прикончил. Впитал в себя их энергию. Амулет надо было кормить смертью. Охотясь, Зигфрид то и дело поглядывал на невысокие горы, которые синели у самого горизонта. Там его ожидала главная добыча. Зигфрид надеялся, что высший демон знает о его присутствии. Знает, и заранее дрожит от страха. Но деться ему некуда. Из аномалии он не сбежит. Наконец, амулет насытился смертью простых демонов. Стал тяжелее и налился теплом. Зигфрид понял, пора. Больше не обращая внимания на разбегавшихся шакалов, он быстрым шагом направился к горе. Наверняка там отыщется пещера, так всегда бывало. В ней и прячется высший демон. Но Зигфрид ошибся. Демон и не думал прятаться. Он ожидал в узком ущелье, прямо к которому вышел Зигфрид. Гранитные валуны размером с человеческую голову сами собой зашевелились. Они медленно катились друг к другу, собираясь в угловатую фигуру демона. Каменный голем, растопырив руки, застыл перед Зигфридом и вдруг поклонился, низко опустив голову. Так и замер, словно покорно ждал удара. «Да», — выдохнул Зигфрид, упиваясь его покорностью. «Демон не хочет драться, тем лучше. Значит, Зигфрид заберет его сущность без боя». Короткий взмах меча, лезвие со свистом рассекло воздух, голова демона, подпрыгивая, покатилась вниз по пологому склону. Каменное тело постояло еще секунду и с грохотом рассыпалось. Амулет втянул в себя сущность демона и раскалился так, что обжег кожу. Зигфрид почувствовал в себе чужое присутствие, чужой страх и чужую боль. «Ты будешь служить мне», — сказал он демону, — «или я убью тебя снова, на этот раз окончательно. Я буду служить». Эхом откликнулся демон. «Отлично, начало положено». И все прошло легко, куда легче, чем ожидал Зигфрид. Прежде, чем уйти, Зигфрид бросил последний взгляд на ущелье и удивленно нахмурился. В дальнем конце ущелья он увидел угольно-черный портал. Еще одна аномалия, внутри этой, Зигфрид никогда такого не видел, даже не слышал ни о чем подобном. Аномалии всегда открывались только в реальном мире и закрывались сразу после смерти породившего их демона. Но сейчас Зигфрид не стал сомневаться. Это знак. Сама судьба ведет его к вершинам. Неизвестной черной аномалии наверняка сидит очень сильный демон. Его Зигфрид тоже убьет и заставит служить себе. Насвистывая веселую мелодию, Зигфрид пошел вверх по ущелью к порталу. Интерлюдия. Темный артефактор. Зашивая грубыми стежками распоротый живот трупа, темный артефактор довольно улыбался. Он все предусмотрел, и теперь события развивались по его плану. Граф Орлов взял артефакт. И не просто взял, а заплатил за него артефактору кучу денег. Замечательно, просто превосходно. Деньги никогда не бывают лишними, даже если ты могущественный демон. Это других демонов можно держать в страхе, а людьми куда проще управлять при помощи денег. Жадность правит миром, Зигфрид. Подумав о нем, темный артефактор улыбнулся. Зигфрид станет его любимой игрушкой. У темного артефактора на него большие планы, очень большие. Зигфрид тоже жаден, и это прекрасно. Он так хочет вернуть свое смешное дворянство, что не остановится ни перед чем. А еще он хочет собрать в себе как можно больше демонов. Соревнуется с этим ликтором. Увидев черную аномалию, Зигфрид даже не задумался, а надо ли туда идти, безопасно ли это. Простодушный силач, по-другому и не скажешь. Пошел, размахивая своим нелепым мечом, и прямым ходом угодил в ловушку темного артефактора. Да, чудесная игрушка, бесхитростная и очень прочная. Темный артефактор будет играть в нее до тех пор, пока не раздобудет себе новую, еще более желанную, например, этого ликтора Волкова. А вот Арнольда немного жаль, не потому, что умер, а потому, что не успел сделать все, что запланировал для него темный артефактор. Но главный артефактор успел, поставил на руку Арнольда печать. Она вовремя убила теневика, до того, как он успел разболтать ликтору, где искать темного артефактора. Вот и хорошо, не хотелось бы покидать насиженное место. В этом уютном морге он оборудовал прекрасную лабораторию. Да и трупы всегда под рукой, экспериментируй, сколько влезет. То, что ликтор сумел добраться до Арнольда, немного тревожило темного артефактора. Как ликтор нашел теневика? Через тени. Дурацкая слабая магия, но очень полезная. Пожалуй, надо заполучить себе еще несколько магов тени. С их помощью так удобно следить за ликтором.